Фрагмент 13. Полчаса я потратил на то, чтобы плотно поесть и одновременно с этим собрать всю доступную на данный момент информацию. Чтобы ничего не забыть, записал ее в блокнот. Телефонные звонки решают. Ехать в поселке Двойка или Рок не пришлось. В данный момент сижу за столом в избушке старого контрразведчика Егорова и пью чай под его пристальным взглядом. Когда кружка опустела, он сказал: «Как гостя я тебя принял. Напоил и накормил. Теперь можно и о деле поговорить. Пожары я видел, большего не знаю. Из кармана у тебя блокнот торчит, Никита. Вещай». Я вытащил блокнот и начал зачитывать вслух. Поселок Заксенхаузен. Частично сгорели 12 складов. 5 из них — склады-холодильники. При поджоге была использована огнемесь из бензина, солярки и мазута. Потушить удалось, но склады требуют восстановления. Ущерб нанесен серьезный. По предварительному допросу очевидцев ясно одно. Поджигателя никто не видел. Сработано чисто. Далее поселок Рок, и тут все сложнее. Диверсия произошла на добывающем комбинате. Все 3 шахты обвалились. Были умно подорваны удерживающие подпорки на входе в шахты. Помимо этого сгорел склад ГСМ. Точнее, он все еще горит. Еще склад с зерном подожгли, но там убытков по минимуму. Действовало как минимум 2 человек, потому что комбинат и ферма на большом расстоянии находятся. Опрошенные очевидцы никого и ничего не видели. Тоже чисто сработано. Последний поселок — Двойка. В нем, без сомнения, работали 2. На правой стороне сожгли большой склад стройматериалов. Убытков более 1 000 000 кредитов. Сухая древесина горела хорошо. Пластик тем более. На левой стороне в ходе диверсии пострадала рыболовная верфь. Все имеющиеся рыболовные катера не подлежат восстановлению. Сегодня у рыбаков выходной, и они были пришвартованы. Каждый взорван. Это еще минус 1 000 000 с лишним кредитов. Сторож, охранявший рыболовную верфь, никого и ничего не видел. Со строительным складом та же история. Сторож никого и ничего не видел. Закончив, я положил блокнот на стол, достал ручку и приготовился писать. «Ты раньше расследованиями занимался?» — спросил дед Юра. Я покачал головой. «Войной занимался. Следователем работать не доводилось». «Оно и видно». Старый контрразведчик задумчиво почесал бороду. «Боков в прошлом по этому профилю работал, если ты не знал. Он и без меня может всех найти. Но раз уж ты пришел, то давай подумаем. Первый мой вопрос таков. Ты, Никита, когда-нибудь занимался поджогами?» Я снова покачал головой. «Нет. Тушить пожар доводилось. Поджигать, слава богу, нет, если не считать сарай, который мы с пацанами сожгли в детстве. Спичками побаловались. Если нужно поджечь сток сена, достаточно бросить спичку. Поджечь 12 складов для 1 человека в короткий промежуток времени — это не под силу. За 5 минут точно не справишься. Из этого следует вывод. В поджоге участвовала группа людей. Минимум 3 человек». Я сделал пометку в блокноте и решил уточнить. «Что с остальными поселками?» «То же самое. Везде работали группы». «Совет, с чего начинать?» «Начинай с очевидцев. Особенно проверь сторожей. Работать надо жестко. Всех подозреваемых в кандалы и отдыхать раздельно друг от друга. Дома желательно обыскать. Наниматель был один. Уверен, что рассчитывался он наличными. По крайней мере, со сторожами. Сторожа ведь не просто так ослепли». Когда я записал услышанное, дед Юра спросил: «Ты все понял?» Я кивнул. «Тогда иди». «Советую поторопиться», — дед Юра взглянул на часы. «Смена у сторожей через 40 минут заканчивается. Сначала понаблюдайте». «Уверен?» — Андрюха взглядом указал на телефон. «Я ведь уже составил план действий. Может, для начала выслушаешь его? Егоров не бог, староват». «А ты уверен в своем плане?» — вопросом ответил я. «Или план деда Юры тебе нравится больше?» Андрюха, подумав, взял телефонную трубку и тихо ответил. «Старый контрразведчик предлагает действовать грубо, но эффективно. Мой план мягкий и долгий. Давай послушаем деда Юру». Набрав номер, Андрюха включил громкую связь. Несколько гудков, и на той стороне поднял трубку Максим Ефименко. «Слушаю. Это Боков. Надо упаковать всех очевидцев и доставить к нам. Дома обыскать. Сторожей пока не брать. Установить аккуратную слежку и проводить до дома. Захват у входа. Место работы обыскать. Дома тоже». «Столь грубо?» – удивился Максим. «Без рукоприкладства, если ты не понял», – ответил Андрюха. «Главное в данном случае – это изоляция. Вместе их не держать. В поселках установить наблюдение. Думаю, что к концу вечера мы будем знать всех диверсантов в лицо». «Хорошо». Максим секунду помолчал и добавил. «Поселок Рок я сам позвоню. По поводу Бодрова сожалею. Желаю ему скорейшего выздоровления. До связи». В промзону я и Андрюха приехали в компании пятерых парней Модеста. Мы на моей Тойоте, парни Модеста на китайском Хаммере, который и достался в наследство от Уилкинса. Ребята крепкие, способные как построить дом, так и разрушить его. Всем за 30. Все русские. Лишних вопросов не задают. Эдакий личный отряд охраны Карандашова Модеста. Неплохо он устроился, нам такие парни в подразделении не помешают. Остановились мы у первого из 12 сгоревших складов. Рядом с ним столпилась куча народу и обсуждает случившееся. Пожар в тушении теперь не нуждается, и народ высказывает свое мнение. Главным оратором выступает толстяк в клетчатой рубашке и шортах. Как его зовут, я не помню. Знаю только, что он украинец и занимает одну из руководящих должностей на ферме. Стоило нам выйти из машины, пара человек тут же решила прекратить участие в стихийном консилиуме. Оба узбеки и оба, как две капли, похожи друг на друга. «Потенциальные клиенты», — сказал я, показав на узбеков. «Ага», — кивнул Андрюха. «Не думал, что все настолько просто будет». Подмигнув парням Модеста, он весело сказал: «Пакуйте их». Главного в пятерке бравых парней Модеста зовут Дима. Покачав головой, он тихо сказал: «Эти точно ни при чем. Они просто нас боятся. Давние терки. И к тому же на момент начала пожара их точно не было здесь. Приехали позже. Точно известно». «Тогда отбой», — Андрюха виновато развел руками. «Продолжаем работать. Нам нужны те, кто территорию склада фермы не покидал. Есть такие?» «Может, их сразу в одно помещение завести», — предложил Дима. «Имен всех я не помню. Один русский среди них точно есть. Стас Циммерман». «Он еврей?» — спросил Андрюха. «Скорее немец», — ответил я. «По крайней мере, немцами были его далекие предки. Веди его к нам, Дима. Остальные пускай ждут. Позже и с ними разберемся». Минут через 5 мы оказались в небольшом домике сторожа. Я, Андрюха Боков и Стас Циммерман. На немца, кстати, он совсем не похож, больше на татарина смахивает. Наглого такого татарина, лет 30 от роду. «Меня в поджоге подозреваете?» — сходу пошел в атаку Стас. «Я пожар тушил, если вы по мне не заметили. Я активнее всех, если вам об этом не сказали. А то, что я не видел никого, так на это у меня причина имеется. Спал я на капоте погрузчика. Пообедал и спать лег. Проснулся уже, когда все гореть начало». Андрюха подошел к Стасу, схватил его за руку и усадил на неширокую лавку. Сев напротив него на корточки, тихо заговорил. «Мы не об этом тебя спросить хотели, Стас. Поинтересоваться хотели. Не видел ли кого на территории до начала пожара? Но ты ведь сам себя сдаешь, Стас». «Я?» — Стас вскочил с лавки и начал орать, активно жестикулируя. «Кого я сдаю? Я просто испугался! Рожи у вас такие, словно допрашивать собрались! Вы себя в зеркале видели? А меня? Видите ожоги?» Он показал немного обожженные руки. «Я их на тушение пожара получил!» «Эх, было бы установлено видеонаблюдение, было бы проще. Жаль, но бы мешает. Все-таки это светлое будущее мерзопакостной конторы. Вроде такие могучие, а такой ерундой занимаются. Портят нам настроение и бюджет. На больше они не способны, что ли?» «Вот что мне с тобой делать, Стас?» — спросил Андрюха, присев на лавку. «Ведь веревки из тебя начать или сразу пристрелить? Я ведь знаю наверняка, что ты замешан в поджогах. Отпустить не отпущу. Кто ты мне? Сам знаешь, что никто. Я ведь имя твое совсем недавно узнал, не говоря об остальном. Сегодня ты есть, а завтра уже нет. Нравится такой расклад?» Стас, побледнев, ответил. «Клянусь вам, мужики, к поджогу я не имею никакого отношения. Да что мне твои клятвы?» Андрюха подпер голову рукой. «Клятвы бюджет не заткнешь. Клятвы народ не задобришь. Нам нужен козел отпущения. Это ты понимаешь?» Я понял, к чему ведет Боков, и решил не мешать. «План имеет право на жизнь. Если Стас испугается, то может предложить сотрудничество. Нас такой вариант устраивает». «Хотите сделать меня козлом отпущения?» — спросил совсем белый от ужаса Стас. «Я правда не поджигал». Вот не слышу я в его глазах уверенности. «А может, не хочу слышать. Попробуй разберись». «Ты подумай, Стас». Андрюха устало на него посмотрел. «Нам нужен козел отпущения. А лучше несколько козлов. Даю тебе минуту». Минута Стасу не потребовалась. Говорить он начал, заикаясь, но вполне внятно. «Что, если вы случайно узнаете имена всех поджигателей, кроме одного? Возможно, они сдадут последнего, но вы закроете на это глаза. Такой вариант возможен?» «Обещаю, что не трону этого поджигателя», — уверенно ответил Андрюха. «В этом поселке все знают, что я держу свое слово. И ты тоже знаешь это, Стас». «Ты ведь знаешь?» Стас кивнул. «Тогда называй имена», — потребовал Андрюха. Я вытащил блокнот и приготовился записывать. Стас начал рассказывать. «Меня и еще пятерых завербовал чех по имени Милослав Шевчик. Ты должен его знать, Андрюха, он из Светлого. Завербовал он нас 2 дня назад. Приезжал на сутки в поселок и вел переговоры по поводу цен с Модестом. Ну и заодно нас завербовал. Сумму предложил немалую, каждому по 300 кредитов наличными. Как тут не согласишься?» «Я согласился, делов-то. Склад поджечь, не войну устроить». «Имена назови», — перебил я, не забыв записать в блокнот чеха-вербовщика. «Русских 2. Я и Кирилл Семенов. Он, кстати, всем командовал. Еще поляк, Игнаций Ярош. 2 Амера, Гарри Джейкобс и Лестер Брэдли. И 1 макаронник. Фауста Пагано, который. Ты его знаешь, он забойщиком скота работает. Остальных, наверное, тоже знаешь. Это все». Записав имена, я убрал ручку в блокнот, подошел к Стасу и, схватив его за руку, провел прием. Оказавшись лежащим на полу с болезненно вывернутыми локтевым и плечевым суставами, он почти плача заверещал. «Боков, ну ты же обещал! Ты же обещал, Андрюха!» Вывернув руку еще сильнее и заставив Стаса замолчать, я сказал: «Он обещал, и обещание сдержал. Но ты про меня забыл, Стасик. Я тебе обещаний не давал. Все честно». Последующие полчаса прошли в суматохе. Трое сдались без боя. Это Стас Циммерман, Кирилл Семенов и поляк Игнаций Ярош. Американцы Гарри Джейкобс и Лестер Брэдли забаррикадировались в одном из горевших складов и немного постреляли. Оружие они приготовили заранее, но нас это не испугало. Пообещали закидать гранатами, и спустя минуту диверсанты сдались. Со здоровяком-итальянцем Фауста Пагано, как с американцами, не получилось. Нашли мы его на свиноферме. Бой он решил принять в одном из свинарников. Вояка оказался не ахти какой и получил пулю, которую выпустил Дима. Убивать Дима его не собирался и целил в плечо. Попал. Фауста Пагано, получив ранение, решил не испытывать судьбу и, сунув пистолет себе в рот, нажал на спуск. Самоубийство было неудачным. Стреляя в рот, надо контролировать направление, в котором полетит пуля. Итальянец прожил еще 10 минут и умер от кровопотери. Спасти его было нереально. С диверсантами поселка Заксенхаузен мы разобрались. Осталось разобраться с диверсантами остальных поселков, а затем с чехом Милославом Шевчиком. Его достать будет сложнее. Есть вероятность, что через него сможем выйти на таинственного заказчика всех этих пакостей. Хотелось бы уже привет передать. Фрагмент 14. По дороге в поселок Рок я решил подумать над действиями светлого будущего и понять, чего они добиваются. Есть во всем этом какая-то тонкая нить, которую я пытаюсь увидеть, но не могу. Все эти диверсии — это мелочь. Создается впечатление, что они намеренно отводят нам глаза. Так сказать, хотят усыпить нашу бдительность. Усыпить, а затем нанести удар. И удар этот будет сильным и беспощадным. «Что, если нас просто отвлекают?» — спросил я у Андрюхи. «Я думал над этим», — ответил он. «Только что думал. Диверсия сильно похожа на отвлекающий маневр. Но зачем? Если светлое будущее затевает масштабную акцию против нас, то то мы узнаем об этом наверняка. Отправят по нашу душу армию? Не получится. О ее приближении нам будет известно заранее. Везде есть глаза и уши. Мой информатор из Иерихона молчит, как рыба, опасаясь, что его уже нет в живых. «А много у тебя их?» — спросил я. «В Иерихоне один», — ответил Андрюха. «В Светлом несколько. Если против нас будет планироваться масштабная акция, будь уверен, что я об этом узнаю. Опасаться нужно, но без фанатизма. Светлое будущее показало себя и то, на что способно. Уверен, что будут другие диверсии. Надо подумать, как предотвратить их». Привычка — нехорошее явление. Мы настолько привыкли мотаться между поселками, что совсем забыли о безопасности. Два внедорожника «Тигр» с пулеметами на крышах, выехавших из-за очередного холма, стали неприятной неожиданностью. Быстро взглянув в зеркало заднего вида, я увидел, как на дорогу выкатывает третий «Тигр». Андрюха Боков, хмыкнув, сказал. «Картина называется «Приплыли». Чего я, спрашивается, был так уверен в своих информаторах?» Я остановил «Тойоту» и потянулся к лежащему на заднем сиденье автомату. Зачем потянулся, не знаю. Что мы можем сделать против столь грозной техники? Только сдаться в плен? «Тигры» подъехали к нам, и из них повалили бравые ребята. «Тойота» была взята под прицел как пулеметов, так и автоматов. Одно неловкое движение, и она превратится в дуршлаг. Бойцы одеты в камуфляжные костюмы. Все похожи друг на друга, словно близнецы. Лица закрыты масками и солнцезащитными очками. Вооружены в основном автоматами АК. Всего бойцов насчиталось 9, не считая тех, кто остался в машинах. Один из бойцов жестом показал «выходим». Мы вышли и были тут же взяты в оборот. Оружие осталось в машине, и обыск не принес результатов. Руки были зафиксированы пластиковыми наручниками-стяжками. Без лишних прелюдий нас усадили в салон одного из «Тигров», следом по машинам расселись бойцы, и колонна тронулась. Моя «Тойота» осталась стоять в гордом одиночестве. Проехав метров 100, «Тигры» съехали с дороги и взяли только им известное направление. «Куда едем?» — спросил Боков, сидящего рядом с ним бойца. Тот всем видом показал, что отвечать не намерен. «Он не знает», — сказал я и начал улыбаться. «Не мы они, Андрюх. Не мы похитители. Нас похитили, и в этом можно не сомневаться. Похитили красиво. Вот тебе и отвлекающий маневр. Можно не сомневаться, что у диверсии была именно эта цель. Еще час, и будет темно. Попробуй найти, куда нас увезли. За ночь «Тигры» проедут минимум 1500 километров, а возможно и поболее. Как скоро нас начнут искать в поселках? Думаю, что минимум через час. Сперва обнаружат машину, затем организуют поиски. Гиблое дело. Надеюсь, что мою «Тойоту» не успеют разграбить». «Народ, так и будем молчать?» — возмутился Андрюха. «Вы нам хотя бы объясните, кто вы такие и куда везете. Мы, конечно, сами не дураки и все понимаем, но узнать более подробно все же хочется. А потом играйте в молчанку, сколько влезет. Хоть до второго пришествия». Нам снова не ответили. Я попробовал пошевелить руками. Правая слушается отлично, а вот на левый боец с затяжкой стяжки явно переборщил. Не имеет она. Сидим мы у задней двери «Тигра». Рядом сидят трое бойцов. Еще двое впереди, на водительском и пассажирском креслах. Итого нас 7. Многовато. «Блин», — Андрюха с досадой вздохнул. «Федя вот-вот приедет, а я его не встречу. Обидится на меня Дундуков». «Попозже встретим», — бодрым тоном сказал я. Боец, сидящий рядом, коротко посмотрел на меня, но промолчал. Промолчал и все равно спалился. «Знаешь ты русский язык, гад». Прошел час, затем второй, и стало темно. Наши конвоиры по-прежнему молчат. Водители везут с комфортом, словно никуда не торопятся. Если бы сняли наручники, то можно было бы и поспать. Со спутанными за спиной руками особо не поспишь. Спустя еще час природа этого мира решила оказать нам небольшую поддержку. Кто-то огромный дал пендали замыкающему колонну «Тигру». Это стало понятно по загулявшим вверх-вниз фарам. Спустя несколько секунд ожила рация. «Бругар нарисовался. Попытался взять на таран, но не смог. Указание?» По голосу заговорил кто-то достаточно молодой. Ответил ему кто-то постарше. Голос хриплый и низкий. «Бругару угостить крупным калибром. Убивать не обязательно. Главное, чтобы отстал». «Да это же Сёма Чёрный!» — радостно воскликнул Андрюха. «Мужики, вы охренели? «Семен Чернов ваш командир! Дайте мне с ним связь!» Сидящий рядом с Андрюхой боец щелкнул плафоном освещения салона и, посмотрев на нас по очереди, сказал: «Советую вам молчать. Командир ни с кем разговаривать не будет». «Да понял, понял», — Андрюха всем видом показал, что ему все равно. «Знаю я вашего командира, мужики. И вас знаю. Вот только одного понять не могу. Где вы такие слабые стяжки нашли?» Удар был быстрый и сильный. Локоть Андрюхи нашел челюсть бойца, и тот мгновенно обмяк. Мои руки свободы не имеют. С опозданием я ударил сидящего рядом головой в голову. Нанести серьезных повреждений такой удар не способен. Максимум шишка будет. У меня и у противника. Андрюха это понял и добавил бойцу рядом со мной ногой по роже. Хруст раздался неприятный. Третий боец драться не решился и начал поднимать автомат. Я кинулся на него, споткнулся о двух выключенных бойцов и начал падать. В падении все же достал головой в живот и смог повалить. Куча мала в салоне «Тигра» образовалась неслабая. Андрюха добрался до третьего бойца прямо по моей спине. Раздался щелчок предохранителя и выстрел. В ушах зазвенело. Запахло дымом. «Сука, только дернись, и я добью тебя! Руки подними! Подними, чтобы я их видел!» Скорее всего, сидящие спереди решили послушаться, потому что Андрюха ударил прикладом автомата. Метил он в третьего бойца, лежащего на мне, но разок и мне досталось. Ключицу обожгло. Затем «Тигр» резко затормозил, а едущий сзади тут же врезался в нас. Длинная автоматная очередь и тишина. Все еще лежу прижатый третьим бойцом и не понимаю, что происходит. Знаю только одно. Андрюха завладел автоматом и устроил перестрелку прямо в салоне «Тигра». Без убитых наверняка не обошлось. Есть еще два «Тигра». Шансов у нас точно нет. Стяжка на моих руках была разрезана, а затем я услышал команду: «Хватит лежать, Никита! Встань и помоги мне! Нужно сесть за руль, но для этого придется убрать водилу. Он мертв». Мне удалось встать. Лежащий на мне боец стал подавать признаки жизни. Не церемонясь, приложил его по голове ботинком. Двое других, которых Андрюха вырубил первыми, тоже очухиваются. Слишком мало места. Два удара и 5 дополнительных минут сна им точно обеспечены. Осматриваюсь. Все не так плохо, как предполагал. «Тигр» остановился. Задняя дверь немного помялась, но бронированное стекло уцелело. Сидящие на передних сиденьях водитель и пассажир мертвы. Андрюха скосил их очередью и теперь пытается переместить водителя к пассажиру. Слишком мало места. Не разбежишься. Даже в полный рост встать не получается. «Тигр», что ехал в голове, разворачивается и едет к нам. Тот, что сзади, стоит метрах в 5. Фары разбиты. Я помог переложить водилу назад. Сильно испачкался в крови, но это мелочи. Андрюха сел за руль и облегченно выдохнул. Схватив тангенту, он позвал: «Черный, это Боков. У тебя тут маленький форс-мажор нарисовался». Фрагмент 15. Неизвестный мне Семен Черный ответил секунд через 5. «Я уже понял, Андрюш, что какая-то порнография случилась. Вспышки в салоне сложно было не заметить. Скажи, мои ребята живы?» Андрюха посмотрел на меня, утер пот со лба и соврал: «Пока живы, но парочка ранена. Я случайно, честно. Лучше ответь мне, путана ты наемничья. На кой черт ты за мной приперся?» «Заказ хороший, вот приперся», — спокойно ответил Черный. «Такие денежки не каждый день платят. К тому же награда не только за тебя полагается. За напарника твоего тоже немало платят. Вы у нас нынче дороже золота. Даже на вес». Первый «Тигр» приблизился к нашему вплотную и остановился. «Помнишь, я кое-что говорил тебе?» — спросил Андрюха. «Помню», — ответил Черный. «С памятью у меня все хорошо, Андрюш. Я не позвонил тебе по одной причине. Ты не способен откупиться даже на сотую часть обозначенной награды. В Иерихоне дали много. Очень много. Не я, так кто-нибудь другой возьмется. Деньги всем нужны». Андрюха не стал отвечать Черному. Показав на монитор и джойстик управления турелью на крыше, сказал: «Если я сейчас начну стрелять, то стоящий впереди «Тигр» уничтожу наверняка. Ну и всех, кто внутри него. Тот, что сзади, изрешетит нас. Понимаешь, что ситуация дерьмовая?» Я кивнул. Наконец-то удалось избавиться от стяжек. На запястье левой руки синяк. Правая в порядке. «Варианты?» — тихо спросил Андрюха. «Без вариантов», — ответил я. «Вариантов у нас ноль. Абсолютный ноль». «Так и будешь молчать, Андрюша?» — спросил Черный. «Или пытаешься придумать чего? Советую не полагаться на наше русское авось. Не пройдет оно в данном случае. Освободились вы, я не спорю. А дальше что? Мы держим вас на прицеле двух пулеметов. Они пробьют броню «Тигра» на ура. Мне жалко парней, но ради денег на какие только жертвы не пойдешь. За вас мертвых дают вдвое меньше, чем за живых, но и этого более чем достаточно. Чтоб ты не ломал свою больную голову, я скажу тебе заранее. Диверсию в твоих поселках устроил я. Это была часть плана. Уехав черт знает куда, ты чуть не сорвал мой тщательно проработанный план. Хорошо, что вернулся. Вернулся и угодил в расставленные для тебя сети. Ты предсказуем, Андрюша. Мой совет — сдавайся. Проживешь значительно дольше. Жалко, что приходится портить свое имущество, но это для того, чтобы у тебя желание не возникло». Пулемет на крыше стоящего впереди «Тигра» начал стрелять. Пара коротких очередей, и он замолчал. «О пулемете на нашей крыше можно забыть. Боевой дистанционный модуль, оснащенный пулеметом «Корт», прекратил функционировать. Монитор, в котором был отлично виден первый «Тигр», показал отсутствие сигнала». «Теперь точно без вариантов», — обреченно сказал Андрюха. Бругар, о котором почему-то все успели забыть, выскочил из темноты. Его скорости и желанию что-нибудь сдвинуть с места мог бы позавидовать даже бульдозер. Огромный и злой он влетел в бок нашего «Тигра» и сумел слегка поднять с одной стороны. То, что бронеавтомобиль «Тигр» тяжелее минимум в 3 раза, Бругара не остановило. Со страшным ревом он продолжил переворачивать броневик. Я схватился за одно из сидений и приготовился. 2 пулемета принялись дырявить Бругара. Кабан-переросток все-таки смог перевернуть «Тигра», в котором мы укрылись. Почти залез под него с одной стороны, рывком поставил на бок и умер. О том, что попался нам истинно выдающийся экземпляр весом в 2 тонны, мы не знали. Возможно, узнаем позже. «Тигр в этом мире стоит 50 миллионов, Никита», сказал Андрюха, перебравшись ближе ко мне. «Бойцы снова подают признаки жизни. Надоело их допинывать. Только представь награду, назначенную за нас. Черный мужик с головой. Жертвовать тигром ради нас... Мы и вправду дороже золота». Я промолчал и принялся стягивать с одного из бойцов разгрузку. Плюнув на эту бессмысленную затею, вытащил из карманов несколько полных магазинов к трофейному АК-103 и растолкал по карманам. На ощупь нашел пистолет. Его тоже прихватил. К войне готов. «Будем воевать?» — улыбаясь, спросил Андрюха. «А что нам еще делать?» — ответил я. «Будем воевать. Твой черный крутой дядя. Мы покруче будем. Живыми он нас все равно не оставит. Помирать так с оружием в руках. Помощи от наших все равно не будет. Все самим делать придется». «Готов ли я к смерти?» «Нет, не готов. Так мне кажется». «Я даже не знаю, что готов к смерти. Давно готов. Уже и забыл, как давно это было. Смерть приметила меня еще во время прохождения срочной службы в армии. Подписав контракт, я заставил смерть обратить на себя внимание. Взяв в руки автомат и отправившись на войну, я сел со смертью на один диван. Получается, что встретить смерть я готов давным-давно, больше 10 лет назад. Ну а чего мы добиваемся? Чего мы ищем? Мы молодые и старые, с оружием в руках. Мы играем в «убивай» и надеемся, что нас не убьют никогда. Так не бывает. Все, абсолютно все люди умирают. Еще не нашлось человека, сумевшего обмануть смерть. И неважно, есть у тебя оружие в руках или нет, конченый негодяй ты или святоша, в конечном счете смерть придет за каждым. Важны лишь временной промежуток и обычное человеческое везение. Как же я устал от этой глупой игры, которая зовется «убивай». Когда все кончится? «Дурные мысли в голову лезут», — пожаловался я. О смерти задумался. «А ты не думай о ней», — небрежно ответил Андрюха. «Я этой вредине хрен просто так отдамся. Смерти нужно сильно постараться, чтобы заполучить меня. Очень сильно постараться». Взрыв и вспышка. Кажется, снаружи что-то загорелось. Снова взрыв и снова вспышка огня. Теперь горят минимум два объекта. Удар в крышу нашего тигра, звон в ушах и потеря чувства пространства и времени. По нам, что, артиллерия работать начала? Гранатометом вмазали, уверен. Боков, что удивительно, очухался раньше меня и начал орать, встряхивая меня за плечи. «Кто-то обстреливает нас зажигательными снарядами! Все три тигра горят! Мы в духовке, Никита!» С трудом услышав и поняв, что он сказал, я начал крутить головой. В салоне слишком светло. Горит вся машина. Горит сильно. Температура стремительно повышается. Не знаю, кто и чем по нам стрелял, но складывается ощущение, что нас обстреляли из гранатометов, а затем забросали коктейлями Молотова. Сила взрыва вернула «Тигру» нормальное положение. Стоит на двух колесах, облокотившись другой стороной на мертвого Бругара. «Выход!» — крикнул я. «Где выход?» Паника. С ног до головы меня накрыла паника. Пытаюсь успокоиться, но не выходит. Нужно срочно выбраться из горящей машины, иначе мы просто сваримся. Андрюха перебрался к задней двери и начал открывать ее. Снаружи по-прежнему бьют пулеметы и что-то взрывается. Готов поверить, что нас телепортировало прямо в зону боевых действий. Иначе откуда взяться этим самым боевым действием? «На счет три я открою дверь», — сообщил Андрюха. «Снаружи много огня! Надо сваливать быстро! А эти...» Я показал на троих бойцов, подающих признаки жизни. «Оставим помирать? Мне о них заботиться предлагаешь?» — опешил Андрюха. «Пятки плавятся, начнут, сами свалят. А то, что обожгутся малость, так мне плевать. Пошли! И даже если заживо сгорят, то тоже плевать!» Задняя дверь была открыта, и в салон тут же ворвалось пламя. Я рванул наружу следом за Андрюхой, постаравшись спрятать голову от огня. Запахло паленой свиньей. Опалило нас. Упав в траву, мы поползли в сторону от горящего тигра. Полыхают все три броневика. Со всех сторон бьют автоматы и пулеметы. Где-то дальше, за гранью видимости, тоже идет бой. Судя по грохоту, с применением крупнокалиберных пулеметов и мелкокалиберных пушек. Понятно только одно. К бою подключились неизвестные нам стороны. Вряд ли кто-то из наших. За кого идет бой, догадаться несложно. Всем нужны мы. Ползли энергично, но без фанатизма. Когда в опасной близости от нас в землю ударило несколько снарядов мелкокалиберной автоматической пушки, решили сменить направление на противоположное. Проползли метров 10 и наткнулись на лежащего в небольшой ямке мужика с пулеметом ПКМ в руках. Заметив нас, он занервничал. Андрюха, подняв правую руку, затараторил: «Черный, какая встреча? Ты чего тут делаешь? Как угораздило-то? Мы ползем, и тебя видим. Честно, не ожидали. Давно лежишь? Как настроение? Сколько времени, подскажешь?» «Давай в укрытие», — буркнул Черный. Свое прозвище он заработал не за фамилию Чернов. Смуглый, почти мулат, с гривой густых черных волос, черными усами и черной бородой. Он не зря зовется Черным. В свете горящих внедорожников все отлично видно. Ситуация явно не сахар. Втроем в ямке стало тесно. Андрюха, ткнув Черного локтем в бок, спросил: «Ничего не понимаю. Кто вас атаковал? И кто атаковал атаковавших вас? По ощущению, самая настоящая война происходит». «Там», — Черный показал за спину. «Ваши. Скорее всего, ваши. Оттуда мы и приехали. По нам они пока не стреляли, это хорошо. Вооружены автоматическими пушками. Минимум двумя. Еще пулеметы крупнокалиберные есть. Расстояние около километра. Там...» Теперь он показал куда-то вперед. Увидеть куда мешает горящий тигр, с которого мы выбрались. «Не ваши. Кто они, я не знаю, но, судя по вооружению, серьезные ребята. Именно они закидали мои броневики огнесмесью и в придачу ко всему прошлись по ним чем-то фугасным. Пушки у них есть, и в этом можете не сомневаться. Расстояние также около километра. Ближе были, но, получив пендали от ваших, они решили немного отступить. Мои почти все на тот свет отправились. Мы, похоже, скоро к ним присоединимся». «Твой заказчик на нас заказ только тебе дал или еще кому-то?» — спросил Андрюха. «Нет», — вжимаясь в траву, ответил Черный. «Заказчик соврал. Ты ведь сам теперь все понимаешь. Конкуренты прибыли. И скоро еще прибудут. Заполучить вас многие хотят». «Скажешь, кто заказчик?» — Андрюха снова пихнул Черного в бок. «Его...» — Черный кивнул на меня. «Заказал некто Влас. Пытался не афишировать своей рожей, но я понял, кто это. Власова, знаешь? Ерехоновского. Серьезный дядя, в светлом будущем немаленький пост занимает. Не вдавался в подробности. А вот тебя, Андрюша, уже от имени конторы заказали. Говорят, что ты что-то плохое им сделал. Какой-то большой контракт сорвал. Скажешь, какой? Так перейти дорогу светлому будущему мало кому удавалось. После такого не живут». «Приватизировал чужую технику, вернул людям свободу и упокоил нехороших людей», — быстро ответил Андрюха. «Но ты, наемник, проститутка с автоматом, убивающий за деньги, этого не поймешь. Я ведь прав, Черный?» «Когда ты успел стать таким правильным?» — удивился Черный. «Я слышал, что ты пана убрал. К власти рвешься, Андрюша? Меня не трогай. Каждому свое». Черный не успел закончить. Когда Андрюха успел обзавестись пистолетом, я не знаю. Скорее всего, он приватизировал себе матовый черный Desert Eagle, до этого принадлежавший кому-то из бойцов. Ствол слишком огромного пистолета уперся наемнику в глаз, а затем грохнул выстрел. Представляя пистолет к голове человека вплотную, можно быть уверенным, вся энергия пороховых газов пойдет следом за пулей. Андрюха не просто приставил его к голове черного, он надавил стволом ему в глаз. Сомневаюсь, что наемник понял, что сейчас умрет. И точно не видел фонтана костей, мозгов, вылетевшего из его головы и пролетевшего рядом со мной. Черный ткнулся головой в траву и начал дергаться. «Твою мать!» — заверещал я, пытаясь отползти от трупа как можно дальше, но при этом не выбраться из укрытия. «Нахрен ты его завалил? Ты же чуть в меня не попал!» «Да не ори ты!» — буркнул Андрюха и начал выталкивать наемника из ямы при помощи ног. «Лучше помоги!» Черный все равно хорошим человеком не был. Я, считай, мир от скверны избавил. Одним гадом меньше стало.